И вот спустя год новые искушения. Как не уговаривала Татаринову Лара Штибер, как не тянула подругу за руку, та отрицательно мотала головой. Тогда сама Штибер побежала на кухню, а за ней другие девочки. Там сидела кухарка Нюша, женщина богомольная, но она не стала попрекать детей, а отрезала каждому кусочку кулича, обливаясь при этом слезами и причитая: «Нет, это не грех, милые мои доченьки, вовсе не грех». Тоска по дому стала невыносимой. У девочек появились странные фантазии, даже галлюцинации. Кто-то сказал, что если совершить какой-нибудь отчаянный поступок, то Господь не оставит это без внимания и вернет их в Петроград, вернет к родителям. Колонистки начали думать. Может быть, остановить на всем скакую лошадь или спасти утопающего? «Я придумала», — сказала Лена Соколова. «Что придумала?» — обернулась к ней ее сестра Анастасия. «Я вылезу из окна и пройдусь по карнизу до водосточной трубы, а потом спущусь по ней». «Не смей! Ты с ума сошла! До земли больше 10 метров, ты разобьешься!» Но никакие убеждения и уговоры не помогали. Все знали твердый характер Лены и не сомневались, что это не просто слова. Как на беду, Елизавета Андреевна отлучилась. Несколько девочек побежали на улицу, а другие, открыв окна, начали сбрасывать тюфяки. Те, что находились внизу, раскладывали тюфяки вдоль дома, надеясь таким образом спасти Лену, если она сорвется с узкого карниза 3-го этажа. К счастью, приготовление эти увидела начальница епархиального училища и помешала свершиться беде. Глава 15. Тюмень. В то время, когда большинство колонистов уже разъехались по городам Сибири, часть из них во главе с Петром Васильевичем де Жоржем все еще находилась в курортном поселке Кури. 250 детей дрожали от холода в дощатых домиках, нисколько не приспособленных к осеннему ненастью. Однако найти для них приют на зиму все не удавалось. И только в октябре, уже совершенно отчаявшись, Петр Васильевич смог назвать своим воспитанникам место, куда они должны перебраться. Это была Тюмень. Колонисты без всякого сожаления покидали Курьи, где в их жизнь ворвалась гражданская война, лишившая надежды на скорую встречу с родными. До станции Богдановичи, а это верст 20, добирались пешком. Дорога была не только утомительной и скучной, но и голодной. К счастью, в пути встретилось несколько деревень, и сердобольные крестьянки выносили детям хлеб и кринки с молоком. Лишь поздно вечером добрались до станции и переночевали в вагонах, которые стояли в тупике. Тюмень встретила детей криком грачей. Казалось, эти шумные птицы слетели со всех окрестных земель, чтобы посоревноваться с не менее шумными мальчиками и девочками. Раньше Тюмень была для колонистов не более чем точкой на географической карте. Теперь же они могли познакомиться с городом, сыгравшим столь значительную роль в освоении и развитии Сибирского края. Связанный водными путями и с другими районами, он приобрел еще большее значение после прокладки железной дороги. На Тюмень, как на другие сибирские города, распространилась власть эсера кадетской директории, находившейся в Уфе. 4 ноября 1918 года ее военно-морским министром стал Александр Колчак, а всего 2 недели спустя адмирал Колчак взял в свои руки полную власть, установив военную диктатуру. Детей поселили на окраине города, на берегу реки Туры, в большом двухэтажном доме, построенном, как им сказали, еще во времена царя Ивана Грозного. Перед домом находился пустырь, а дальше начинался городской парк с вековыми деревьями, которые облюбовали за своих гнезд все те же грачи. Среди тюменских воспитателей была единственная женщина, но она стоила десятка мужчин. Серафима Викторовна, дочь известного петербургского художника, академика Боброва, и сама тоже художница. Никакие самые трудные обстоятельства не могли ее сломить. Она лишь мужала и крепла, оставаясь при этом тонкой, очаровательной, блистающей умом. Одним словом и улыбкой Боброва достигала того, чего не могли добиться наказаниями и бранью другие. В число воспитанников Бобровой попали Виталий Запольский и Леонид Дейбнер. Очень способны, если не сказать талантливы. Находись они сегодня в Петрограде, она бы отдала этих юношей в хорошие руки. Но неожиданно оказалось, что и в Тюмени есть неплохое учебное заведение — коммерческое училище. Было оно частным и принадлежало Колокольниковым, брату и сестре. Плата за обучение высокая. Но это не остановило Серафиму Викторовну. Она решила отдавать свое жалование, только вот два ее лучших воспитанника не потеряли время и стали людьми образованными. Сибирские купцы разные. Одни, как мы видели, принадлежат XIX веку и напоминают оживших героев драматурга Островского. Колокольниковы тоже купцы, но они дети своего времени. Не только богаты, но и европейски образованы. Не только владельцы училища, но и его преподаватели. Брат и сестра побывали в Америке и привезли оттуда самое современное оборудование, а вместе с ним и передовой опыт обучения. Запольский и Дебнер в восторге. Большие аудитории, кинозал для показа научных фильмов, физико-химические лаборатории, преподаватели высшей квалификации, есть даже профессора. Сам Колокольников ведет биологию и ботанику. В своей убогой одежде оба колониста выглядели среди хорошо одетых купеческих детей белыми воронами, но вскоре обратили на себя внимание успехами в учебе, особенно Дейбнер, ставший звездой училища. Белые вороны были одеты очень легко. Их донимал холодный ветер, продувал насквозь демисезонное пальто. Зима взяла круто, и уже первые морозы достигали 20 градусов. Дорога от дома до училища не близкая, 6 километров в один конец. Чтобы сократить путь, ребята шли по замерзшей реке. Но низовой ветер был еще сильнее, швыряя пригоршнями снега в лицо, забираясь под одежду. Подростки хлопали себя руками по бедрам, но не могли согреться. Хорошо, что по туре был проложен зимник, санный путь. Прямо на льду стоял временный дом для отдыха, где возница мог передохнуть и выпить чая. Там находили приют ребята. А если везло, то добирались до своей цели на попутных санях. Боброва, доверив своих мальчиков учителям, не переставала и сама направлять их развитие. Они мечтают и спорят. Их волнует политика, поэзия, тайна любви и мироздания. Вопросов больше, чем ответов. Очень важно, что они читают. Выбор книг не столь велик, как хотелось бы, и все же в местной библиотеке удалось кое-что найти. Ей доставляла радость видеть, как в долгие зимние вечера дети сидели, склонившись над книгой. Никто не читал больше Виталия Запольского. Сегодня она вручила ему очередную порцию книг. Здесь были «Портрет Дориана Грея» и «Баллада о Редингской тюрьме» Оскара Уайльда. «Воспитание воли» Жюля Пейо, «Братья Карамазовы» Федора Достоевского и «Том Кнута Гамсуна». «А мне?» — спросил Лебнер. «И для тебя, Алёня, есть», — ответила Серафима Викторовна. «Очень советую прочесть рассказ Леонида Андреева «Мысль». А вот еще одна книга немецкого философа Макса Нордау «Вырождение».